Глава 76. Рабы действовали безрассудно и без руководства Зярца Лаликова, и вскоре на улицах города заполыхали пожары. Чудовищные животные бродили по темным переулкам, но их больше интересовало бегство от своих мучителей, чем охота на мирных жителей. Беспорядки превратили Эльдакар в опасное и непредсказуемое место. Половина жителей присоединилась к обезумевшей толпе, желавшей отвоевать свободу, а другая половина спряталась в своих домах. Ники окинула взглядом Беннона, пока они торопливо шли по улицам. Голая грудь и руки молодого мечника были покрыты крапинками крови. Его длинные рыжие волосы торчали во все стороны, слипшиеся, спутанные и влажные от пота. Сжимая в правой руке крепыша, юноша выглядел замкнутым и отстраненным, словно не замечал беспорядков вокруг. Смерть Яна глубоко его поразила. «У всего есть цена, Беннон. И кто-то всегда платит больше других». «Надеюсь, Одесса сгниет на дне той боевой ямы». Беннон посмотрел на нее с непроницаемым выражением лица. «Мы все это начали, колдунья. Теперь нужно закончить». Мра, обеспокоенная множеством людей вокруг, держалась ближе к Нике. Рядом с разрушенным особняком Андре и рухнувшей колокольней они неожиданно наткнулись на Натана. Высокий волшебник выглядел удивленным и даже немного растерянным. Каменная пыль покрывала его белое одеяние, лицо и длинные волосы. Повсюду были разрушенные здания, рухнувшие колонны и разбросанные кирпичи, походившие на капли каменного дождя. Тяжелый безмолвный бронзовый колокол лежал на боку среди обломков кирпичей и расколотых балок. Когда Ники увидела живого Натана, ее закружил водоворот эмоций. Волнение и облегчение были настолько яркими, что она сама удивилась. Беннон вскрикнул, когда узнал своего наставника. «Натан! Пресвятая Мать Мари! Что вы здесь делаете?» Он пристально оглядел окружающие завалы. Волшебник часто заморгал. «Как что? Я спас город, мой мальчик. Разве не видишь?» Он опустил взгляд на свои руки, затем повернулся к Беннону, словно пытаясь понять, что видит. «На тебе нет ничего, кроме набедренной повязки». «Это все, что разрешают носить в тренировочных ямах». Беннон бросился вперед и обнял Натана. Старик обхватил его руками, и они похлопали друг друга по спине. «Я так рад снова вас видеть!» Натан поднял глаза и снова удивился. «И Ники здесь. Ты выглядишь прекрасно, как всегда, и вовсе не мертва. Очень приятный сюрприз. Кажется, на тебе не царапины». «Потому что сегодня я никому не позволила себя царапать». Мра рядом с ней била хвостом. «Разумеется. Между прочим, ко мне вернулся дар». Ники оглядела разрушенное до основания здание. «Я вижу». Эльза подошла к Натану, поправляя свое потрепанное фиолетовое платье. Одаренная женщина вытерла лицо, но лишь размазала кровь и пыль. «Мы погибли бы, если бы не Натан. Воин Иксак смог уничтожить нас всех. Но Натан отыскал свой дар и одолел монстра». «Натан хорош в таких вещах, даже когда у него нет магии», – сказал Беннон. «И все же я рад возвращению магии, поскольку в данный момент у меня нет меча». «Мы могли бы сходить за ним. Наверное, он в особняке Максима и Торы». «Нет времени на меч, и в нем нет нужды. Мы должны добраться до пирамиды и освободить рабов, пока властительница не приступила к кровопролитию», — сказала Ники. «Да, колдунья, я согласна», — заикаясь, сказала Эльза. «Я никогда не желала всех этих смертей и крови. Такие жертвы были необходимы столетия тому назад для защиты от генерала Утроса. Но сейчас властительница стремится заманить нас в безвременную западню. У нее будет целая вечность, чтобы переделать Эльдакар по своему вкусу, чтобы все мы были у нее под башмаком». Натан с теплотой положил ладонь на плечо Эльзы. «Я очень горжусь тобой, моя дорогая. Восстановив дар, я стал одним из самых могущественных волшебников Эльдакара. А если ты будешь сражаться на моей стороне вместе с Ники и Бенноном, то как мы можем проиграть?» Ники была полна решимости, но не наивна. Всегда есть проигрышные пути, волшебник. Давай обойдем их». Восстание набирало мощь, а Ники понятия не имела, где искать зеркало Ликова. Впрочем, она больше не нуждалась в его харизматичном, но отчужденном руководстве. Теперь она контролирует ситуацию и поведет мятежников к победе. Это не игра, и она не позволит таинственному лидеру в маске забавляться. «Пойдемте, у нас мало времени». Колдунья побежала вперед и зажгла пылающий шар огня над вытянутой рукой, словно маяк. «Повстанцы, за мной!» Натан подхватил клич. «За Ники! Мы должны освободить рабов!» Многие из мятежников были слишком увлечены собственной яростью, чтобы взглянуть на ситуацию в целом. Они бились насмерть с оборонявшейся городской стражей. Но даже несмотря на отличные доспехи и оружие стражников, неорганизованные низшие классы сломали их строй. Некоторые стражники даже сбросили шлемы и сражались бок о бок с угнетенными. Беннон размахивал мечом, крича во все горло. Другие полуголые бойцы присоединились к нему, двигаясь с легкой грацией, которую освоили на тренировках. Мра бежала впереди, рыча на всех, кто вставал у них на пути. «Мы должны остановить ритуал кровопролития прежде, чем совет запрет нас здесь навечно», — вдохновляла повстанцев Ники, пока они неслись по улицам к верхним уровням города. Они миновали фруктовые деревья, висячие сады, оливковые рощи и вьющиеся по решеткам виноградники. Ники обернулась и увидела позади сотни измазанных грязью и кровью последователей. Люди смотрели на нее с надеждой и верой. Ей вспомнились решительно настроенные горожане, которые боролись, чтобы изгнать имперский орден из Алтур-Ранга. Виктор, Ицхак и многие другие, кто последовал ее отчаянному плану. Сердце Ники наполнилось уверенностью, когда она поняла, что эти эльдакарцы идут за ней по своему выбору. Они готовы пролить свою кровь за эту благородную цель не потому, что им повелели, а потому, что захотели этого сами. На нижних улицах она видела бесчисленные фигуры, двигающиеся в мерцающем свете ненасытных костров. Хотя каменная армия генерала Утерса, насчитывавшая сотни тысяч крепких солдат, стояла на равнине за стенами города, величайший враг Эльдакара находился под защитным саваном. Властительница Тора. Эта женщина причинила больше вреда и боли, чем любая армия завоевателей. Последователи Ники достигли верхнего уровня города, где уже собрались многочисленные одаренные аристократы. Некоторые из них ожидали начала ритуала, в то время как другие искали защиты от кровавого хаоса на улицах. На краю плато стояла высокая темная башня властителей, а вокруг жертвенной пирамиды горели яркие праздничные огни. Увидев зловещие отблески церемониальных костров, мятежники бросились вперед, взывая к мести. Мра издала оглушительный рев. Ники, Натан и Беннон в сопровождении Эльзы вбежали на верхний уровень. Передние ряды повстанцев, очевидно, надеялись увидеть зеркало Ликова, ожидающего их у места назначения, и готового к кульминационному моменту. Но его нигде не было видно. Это не имело значения. Теперь их вела Ники. «Освободите жертвенных рабов, и они также станут нашими союзниками. Мы приумножим численность нашей армии». Перепуганные одаренные дворяне Эльдакара сбились в тесную группу, пытаясь защитить себя. Многие призвали магию, вспышки огня, порывы ветра, даже небольшие стрелы молний, и направили ее на приближающуюся толпу. Сразу семеро повстанцев были сражены скоординированной атакой, но Ники не замедлила шаг. Она вызвала порыв ветра, больше похожий на ураган, и сбила с ног больше дюжины испуганных аристократов. Но остальные удвоили напор, бросая магические заряды в приближающееся войско. Натан коснулся плеча Ники и озорно улыбнулся. «Позволь мне, колдунья, мне будет приятно опробовать свои способности». Он вытянул руки перед собой, сжав ладони вместе, а потом развел руки в стороны. Силой своего дара Натан разделил толпу дворян и проложил путь до самого основания пирамиды. Мра помчалась вперед, и Ники побежала следом. За ней кинулись Беннон и Эльза. Когда они оказались у основания, колдунья увидела сотни обнаженных мужчин и женщин, толпившихся в загонах на широких площадках ступенчатой пирамиды. Ограждения выглядели непрочными, и жертвенные рабы могли легко сбежать, но они были запуганы и одурманены. Ники взбежала по ступенькам к первой группе рабов. Люди сбились в кучу, тихонько перешептываясь между собой. Все они были изможденными и голодными. Как только их схватили и обрекли на заклание, Ильдакар не стал тратить ресурсы, чтобы кормить их. Властительнице Тори они нужны были живыми для ритуала кровопролития, но не более. Ники была поражена, узнав среди них пожилую женщину, рабыню Мельбу, которая всегда приносила в туннеле свежий хлеб. Теперь Ники поняла, почему не видела старуху уже несколько дней. Ее, должно быть, забрали для великого кровопролития вместе с другими рабами. Гнев Ники стал еще яростнее. «Почему они не убегают?» – воскликнул Беннон, размахивая мечом, чтобы отпугнуть норовистого дворянина. «Они могут уйти без особых усилий! Они должны сражаться!» «Дело в аромате цветов умиротворения», – пояснила Эльза. «Красные глицинии делают их послушными, как стадо животных». Ники видела, что покрытые серебром желоба для крови размещены на каждом уровне, и от них вверх идут каналы к сложному заклинанию на вершине пирамиды. Сотни рабов будут убиты одновременно, их кровь потечет в кровосборники, из которых магия разольет ее в нужный узор. Ники знала, что если пробудить пленников, то голодные и обезумевшие рабы будут готовы пролить чужую кровь, как измученные животные из ям арены. Мраз рычанием шагала рядом с ней. «Мы можем пробудить их, используя дар. Просто высвободи поток энергии, и это оживит их», – подсказала Эльза. «Мы можем нейтрализовать снотворное действие этого аромата», – сказал Натан. Он простер ладонь, посмотрел на вытянутые пальцы и закрыл глаза. Эльза последовала его движениям, присовокупив свой дар. Ники посмотрела на крутые ступеньки, ведущие к вершине пирамиды, и на верхней площадке увидела три фигуры. Волшебники Квентин и Дэймон стояли рядом с ледяной властительницей Торой и смотрели вниз на толпы оборванцев. Главнокомандующего волшебника Максима с ними не было. Ники знала, на что обратить внимание. Сотни жертвенных рабов заморгали, подняли руки и повернулись друг к другу. Они задыхались, стонали и повышали голос в гневном недоумении. Бен отметнулся, чтобы открыть первую хлипкую калитку, которая удерживала их в заперти. «Мы освободили вас! Теперь сражайтесь вместе с нами! Мы можем положить конец угнетению раз и навсегда!» Очнувшиеся рабы не нуждались в наставлениях. Они возликовали, и голоса некоторых звучали с сильным акцентом. Здесь были проданы нарукайцами люди, которых они захватывали по всему древнему миру. И рабы, набранные из-за рядов домашней прислуги Ильдакара. Стремясь выбраться, рабы разрушили ограду загона и присоединились к повстанцам. Даже Мельба пошла с ними, что-то крича. Беннон покраснел. «Пресвятая мать Марий! Они послушали меня!» «Уведи их от пирамиды, мой мальчик. Через несколько минут здесь будет небезопасно». Беспокоясь за свою сестру Пуму, Ники отослала мразь с ними. Большая кошка рычала и нервничала, но Ники не хотела вести ее на вершину пирамиды. Размахивая хвостом, Мра прыгнула вниз, чтобы присоединиться к Беннону и толпе рабов. Вместе с Эльзой Ники и Натан побежали вверх по крутым каменным ступеням пирамиды. Ники первой добралась до вершины, где ее встретила Тора с убийственным блеском в глазах. Взбудораженные Квентин и Дэймон стояли по бокам от властительницы. Возле хитроумного устройства стиглями, зеркалами и вращающимися призмами, которое поддерживало саван вечности. Ники шагнула вперед, встретившись взглядом с глазами цвета морской волны. «Мы остановим твою магию крови, как я и должна была сделать в первый раз. Мы сорвем саван». Женщина напротив Ники сжала кулаки, и ее замысловатые косички зашевелились, когда она призвала свой мощный дар. «Нет, пока я стою перед тобой. Я уже одолела тебя и одолею снова». Ники возвала к своей магии. «Разве я выгляжу побежденной? Я надеялась, что ты будешь сопротивляться. Только ты и я». Колдунья поднялась на ступеньку выше. «А где твой муж? Он трус и предатель!» Эльза обратилась к членам палаты волшебников. «Дэймон, Квентин, вы не можете поддерживать ее в этом. Вы желаете быть запертыми здесь навечно? Вы хотите увидеть так много пролитой крови, чтобы мы могли спрятаться от остального мира? В этом больше нет необходимости». Ники призвала молнию. используя как магию превращения, так и магию ущерба, опираясь на темные приемы, которым научилась на службе владетелю, и на силу, отнятую у убитых ею волшебников. Ники вытянула из воздуха черную молнию и поместила ее под самый верх едва видимого купола над головой. Потрескивающие стрелы ударили в вершину пирамиды и разветвились на дюжину столь же разрушительных отростков. Вплетенная в темную стрелу магия превращения породила обычную молнию. Второй обжигающий разряд разрушил тщательный рисунок заклинания на верхней площадке. Закричав от испуга, Тора хлестанула извивающейся массой электрической энергии, но Ники отразила атаку. Шквал статических разрядов с шипением взметнулся в небо, вращаясь и распадаясь, пока не обозначил границу невидимого купола. «Ты не можешь получить все удовольствие одна, колдунья!» Натан поднял кулаки, высвобождая свой пробужденный дар в разрастающиеся шары огня волшебника. Пламя взревело и понеслось к устройству, угодило в кристаллические призмы, разбив их, и рассыпалось на разноцветные огни, которые уничтожили хитроумный прибор. Стоявшие бок о бок волшебники Квентин и Дэймон вскинули щиты, чтобы оградиться от натиска и отразить огонь, едва не задев при этом Тору. Возможно, это была случайность, но Ники не была уверена. В последний момент властительница создала порыв ветра и спаслась от гибели. Сгустки пламени разлетелись во все стороны, посыпавшись на разгневанных отступающих рабов. «Уведите рабов! Пусть скорее уходят!» – выкрикнула Ники. Когда-то госпожа Смерть посылала несметные тысячи солдат на гибель ради дела, которое в то время считала правым. На ее руках было достаточно крови, чтобы смерть ее больше не заботила. Но эти люди были невинны. Они были выбраны для жертвоприношения. И если она спасла их от кровопролития только для того, чтобы позволить случайно погибнуть в ее битве с Торой, то такая победа ничего не стоит. Беннет закричал, направив рабов в другом направлении. И они присоединились к бежавшим в панике аристократам. Те тоже удирали от пирамиды. Ники не хотела, чтобы что-то сдерживало ее. Она знала, что должна использовать силу в полную мощь. Квентин и Дэймон, взглянув поверх Эльзы, увидели угрозу на лице Ники и решили, что с них довольно. «Мы не хотим принимать в этом участие, властительница», – воскликнул Квентин и бросился вниз по дальней лестнице. Дэймон последовал за ним. Ники сотворила еще одну ветвистую молнию, и пирамиду сотряс взрыв, разрушивший остатки рисунка заклинания и верхнюю платформу. Языки огня и каменные осколки полетели в Тору. Властительница использовала дар, чтобы окружить себя коконом из дыма и света, который, вращаясь, унес ее от взрыва. Тора исчезла с пирамиды. Ники не могла видеть ее, поскольку клубы пыли распространились во все стороны. Натан стиснул плечо колдуньи и произнес: «Вместе у нас достаточно сил, чтобы сравнять с землей эту конструкцию раз и навсегда». «Хорошая идея, волшебник». Они отступили к основанию пирамиды, собирая силы для решающей атаки. С нижнего уровня Натан запустил огонь волшебника, который с горячей яростью пожирал гигантские блоки. Пламя с шипением прожгло каменные платформы и раскололо пирамиду до самого основания. Отбегая, Эльза указала на небо. «Смотрите, он меняется. Исчезает». Звезды над головой покрылись рябью. Водянистый купол начал истончаться и рассеиваться. Толпа внизу закричала, заликовала и завопила. «Смотрите! Смотрите, саван!» «Саван! Саван исчезает!» Остальные хором подхватили эти слова. Ники не скрывала радости. «Именно это я и собиралась сделать». «И у нас получилось». Вместе она, Натан и помогавшая им Эльза обрушили всю ярость своего дара, создавая взрывы и огненные шары, одну молнию за другой. Долгие минуты толпы людей на вершине плато, одаренные аристократы и мятежные рабы, с трепетом наблюдали за излиянием разрушительной силы. Высокая пирамида, одно из самых внушительных сооружений в Эльдакаре, превратилась в дымящиеся куски щебня, затянутые облаками дыма, которые уносились в ночь. Лазурные глаза Натана сияли. «Мы ведь еще не закончили, верно?» Ники повернулась от разрушенной пирамиды к высокой башне властителей. «Да, Дел осталось еще слишком много».